Кто из нас не помнит казарму? Они, в сущности, везде были почти одинаковы, от Воркуты до Кушки. Ровный ряд аккуратно застеленных постелей. В уставе отлично сказано, постели должны быть однообразно застелены. Такими же однообразными должны быть и дни. Дежурство, занятия, боевая и политическая подготовка, чистый коридор, боевой листок на стене, ленинская комната с огромным бюстом вождя, вымпелы на стенах, выданные части за ее успехи, подшивки и газет, но далеко не всех, только «Правда» и «Красная звезда». Какие тут могут быть сюжеты? Тем более прихотливо довлатовский. Довлатов пишет отцу, что перестал отвечать на письма Грубина и Веселова, которые завидуют романтике его новой жизни. Какая там романтика? «Тайга! Я представлял ее иной». Здесь оказалось мусорно и грязно, и тесно, как на Лиговке в пивной. Озирая армейский период жизни Довлатова, надо отметить, что и ад он сотворил очень последовательно и на свой лад. Проза Довлатова убедительна, намного убедительнее самой жизни. Поэтому с трудом, а порой с неохотой разбираешься, как все было на самом деле. Но это надо понять, чтобы лучше оценить великолепную его работу по сотворению замечательной литературы из обычной кондовой жизни. «Ты, парень, образованный, — сказал комиссар, — мог бы на сержанта выучиться, в ракетные части попасть, а в охрану идут уж кому терять нечего». «Мне как раз нечего терять». Комиссар взглянул на меня с подозрением. «В каком это смысле?» Из университета выгнали, женой развелся. «Слушай, парень, я тебе по-дружески скажу, Вохра — это ад». Это уже художественность, а не реальность. Хотя нам уже хочется, чтобы все было так, как он написал, но в жизни было иначе. Хотя потому что в действительности он перед армией как раз женился на Асе, а не развелся. Так драматичней. Дальше. Он как бы сам выбрал ад. Но в письмах он все же проговорился, что просто в пункте сбора, где распределяли солдат, решил попробовать себя в единоборствах. Его способности в этом деле и решили его судьбу. Охранник будет крепкий. Служба его в армии вроде как самая закрытая часть его жизни. Военная тайна. Никому из его биографов не пришлось посетить затерянное в тайге селение Чинья-Вырок, близ поселка Иоссер, где он служил. И тем не менее, эта часть его жизни самая открытая. Оказавшись вдалеке от родных и друзей, писать замечательные письма и стихи, в которых раскрыл свою душу и мысли гораздо более трогательно и откровенно, чем до и после. Вот письмо отцу конца июля 1962 года. «Дорогой Донат, у меня все в порядке. Живем мы в очень глухом месте, хоть и относимся к Ленинградскому военному округу. Может быть, можно что-нибудь сделать, чтобы меня переслали поближе к Ленинграду? Может, Соловьев мог помочь? Хотя не думаю». Соловьев — друг семьи, начальник ленинградской милиции. Примечание автора. «А нельзя, так тоже ничего. Перетерпим как-нибудь, но, по правде говоря, надоело изрядно. Я, конечно, свалял дурака. Жду писем от тебя». 30 июля 1962 года. «Дорогой Донат, до сих пор тянется дело с распределением, и адрес выяснится дня через два. У меня все в порядке, совершенно ни в чем не нуждаюсь. Через два дня напишу еще и буду ждать от тебя многочисленных писем. Теперь стихотворение. Аси. Я почтальона часто вижу, он ходит письма выдавать. Я почтальона ненавижу, а почтальон не виноват. Кому напишут, он приносит, кому не пишут, не несет. И иногда прощение просит у тех, кто долго писем ждет. Он обещает, что напишут, и, сгорбившись, уходит прочь. Я от него теперь завишу, а он не может мне помочь. О, если б мог бы, то охотно помог бы горю моему. Да, невеселая работа досталась, кажется, ему. Я почтальона вижу снова, спокойно в сторону гляжу, не говорю ему ни слова и быстро мимо прохожу. Теперь насчет посылки. Я почувствовал, что ты все равно пошлешь, и, поразмыслив, решил, что мне нужно бы вот что. Мне нужен обыкновенный банальный перочинный нож из дешевеньких попроще, чтобы там было шило и минимум одно лезвие. Не следует посылать портящихся продуктов, так посылка лежит обычно на почте дней 5, а то и больше. Хочу добавить, что я абсолютно сыт, причем питаюсь не безинтересно. Было бы здорово, если бы ты прислал 2 банки гуталина, какую-нибудь жидкость или порошок для чистки медной бляхи. У нас почему-то этих вещей нет, приходится тянуть друг у друга. 10 штук безопасных лезвий свели бы меня с ума. И вот еще что. Пришли какие-нибудь витаминные горошки в баночке, а то старослужащие солдаты пугаются мгой. Вот и все, а то я чего-то разошелся. Спасибо. Кстати, сказать к моему удивлению, солдат из меня получается неплохой. Я выбился в комсорги и редакторы ротной газеты. Начальство меня хвалит и балует. И даже раз, когда я уснул на занятиях, сержант меня не стал будить, и я спал 1,5 часа. Случай это совершенно для армии феноменальный, вот как. Будь здоров, Донат, крепко тебя обнимаю. Колоссальный привет мачехе и сестричке. Я к ним очень привык. Напиши какие-нибудь подробности про Ксанку. Еще раз привет Люси и спасибо ей за все. Жду писем. В письмах Довлатов понемногу выстраивает события, которые превратятся потом в его прозу. Должность ротного писаря была неслыханной удачей. Думаю, я был самым образованным человеком здесь. Рано утром я подметал штабное крыльцо, я выходил на дорогу и там поджидал капитана. Завидев его, я ускорял шаги, резко подносил ладонь к фуражке и бездомным механическим голосом восклицал «Здравия желаю!». Затем, роняя ладонь, как бы в конец обессилев, почтительно, фамильярным тоном, спрашивал, как спали дядя Леня, и немедленно замолкал, как будто стесняясь охватившей меня душевной теплоты.